«Ти, унти, фауле пильц!» «Это я был лентяем и еще чем-то в том же роде. Первый раз меня увидел и, пожалуйста, сразу все понял. Видимо, существовать я мог лишь при Кольке и только там, где ко мне привыкли, например, на стадионе. Я так неохотно вышел вперед, словно меня должны были повести на бойню. Да, в сущности, так оно и было. Немецкая работа и была чем-то вроде бойни. Рано или поздно я должен был споткнуться, упасть на землю. И если поблизости не будет Кольки, меня выбросят за порог». Без денег, без документа и того махонького кусочка хлеба, без которого мы с мамой не могли существовать. Но тут произошло чудо. К рыжему немцу сзади подошел, словно подкрался, человек в нарукавниках и шепнул ему что-то на ухо. Я следил за его дутловатым лицом, за его вытянутыми, словно у улитки, губами и по их движению понимал, о чем они говорят. О том, что я кем-то зарезервирован. Рыжий пожал плечами и махнул огромной рукой, чтобы я вернулся на свое место». Когда почти всех разобрали, еще какой-то немец в коричневой форме строителя пытался взять меня к себе, но человек в нарукавниках снова не дал. При этом мне ничего не говорил, будто меня и не существовало. Я сидел на корточках и думал о том, что случилось. Наверное, Телегин что-то сказал этому в нарукавниках, и он для чего-то держит меня. Может быть, потом придет Телегин и будет со мной разговаривать. О чем? О маме? И что я могу ему сказать? Намекну, что видел его на Шевченковском празднестве. Что еще я могу сказать? Кто он теперь? Как с ним разговаривать? Я понимал, что попал в очередную переделку, раз меня выделили и оставили одного. За окном серело. День кончался. Документы получить опять не удалось. Человек в нарукавниках пожал плечами, когда я попросил отпустить меня домой, если я все равно никому не нужен. Он ответил одним словом «резерв» и отошел. Разговор был окончен. Я оставался в резерве. Кто и зачем меня резервировал? Только перед самым вечером, запыхавшись, прибежал Беспалый и взял меня. «Шнель, шнель, бистро, давай!» Ему человек в нарукавниках охотно отдал мои документы, и мы помчались. Беспалый повел не на стадион, а совсем в другое место. Оказалось, рядом с нашим домом. У больницы, которую все еще по привычке называли «больница бывшего Ароновича», лежала груда мусора, каких-то тряпок, бумаг, соломы из матрасов. Нам выдали метлы и велели мести двор. Мы подняли страшную пыль, и вечернее небо, которая закат изукрасил ядовитыми химическими красками, похожими на ландриновые цвета немецких конфет «Бон-бон», траурно помрачнело. Стало темно, как во время солнечного затмения. Мы подметали разгороженные дворы. Их было два или три, сообщающихся между собой. Теперь, когда заборов не существовало, дворы переходили один в другой, и металлическая калитка одиноко торчала посреди пустого пространства. Из старинного дома, где раньше находилась больница Арановича, вышла женщина, у которой живот торчал так, будто под пальто у нее была спрятана подушка. Она опиралась на руки другой женщины в накинутом на плечи белом, точнее, бывшем когда-то белом халате. Та с животом останавливалась после каждых двух-трех шагов и причитала: «Ой, не могу! Ой, не могу! Не дойду! Ой, лишенько! Та що воно таке робиться? Я раньше разве такая была, нікчемушная, а теперь шо ж воно это?» А женщина в халате поддерживала ее и твердила: «Еще шажочек, еще один, так, вот так, ходи, дочку, ходи». Была она на вид моложе той, которую вела. Из-под халата выглядывала телогрейка. Похожа она была на обычную тетку из пригорода и говорила на нашем суржике. Мне она оказалась знакомой, только я никак не мог вспомнить, где я видел эту неуклюжую, с виду рыхлую фигуру. Бурки на ее ногах были такие, какие носили у нас в городе, из черной простроченной материи. Но мне почему-то помнилось, что раньше она была в сапогах, в солдатских тяжелых сапогах. Женщина с обвисшим животом остановилась перед бугорком, довольно пологим, оказавшимся на том месте, где один двор переходил в другой, и застонала: «Ой, лишенько, я ж не сдужаю». Она прикладывала руку тыльной стороной ко лбу и причитала, а та в халате, по всей видимости санитарка, успокаивала ее: «Ну, трохи, ще немножко, помалу, помалу, и дойдем». Женщина с животом никак не могла одолеть подъем. Она беспомощно махала рукой, словно приглашала мужчину, стоящего к нам спиной, помочь ей, поддержать, довести. Мужчина с голой, мощной спиной повернулся, и я узнал в нем Кольку, который мыл руки в бадье с ржавой водой. Железная бочка стояла под краном. Такие краны торчали во всех наших дворах, и все они теперь не работали. Вода в бочке была старая, дождевая, грязная, но Колька окатывался ею и энергично тер кожу, будто хотел что-то смыть. На теле у него рыжели пятна разных оттенков и тонов, и я подумал, что немцы приказали таскать краску. Колька оглянулся на женщин, ничего не сказал, а лишь недовольно махнул рукой, мол, ничего, обойдетесь. Из больницы Арановича вынесли женщину, накрытую одеялом с головой. За ней семенила старуха и верещала: «Тике не нервничай, донечку, у немцев медицина не то, що в нас. Виходить, все будет хорошо». Больную несли двое наших, из тех, что раньше пришли с биржи. Кто наишачился по горло, тот уже может топать домой. Теперь вы поишачьте, сказал мне Колька. Среди мусора во дворе валялись грязные бинты, обломки костылей. Будто над городом пронесся смерч, подхватил весь мусор и опустил его здесь, на территории больницы. Мы старались, как приказал Беспалый, убрать этот мусор от здания больницы, откуда уходили больные. Они перебирались в дом, где раньше была школа. В клинике Арановича русские женщины мыли окна. В одном окошке я увидел щурящуюся от солнца нашу соседку Аню Кригер, которая оживленно болтала с немцем и ничего не мыла. Фольксдойчиха смеялась, и даже издалека было видно, как дергается родинка под ее густо окрашенной губой. Колька оторвался от своей бочки, посмотрел на Аню и бросил: «Овчарка». Немецкими овчарками называли женщин, которые жили с немцами. Почему именно овчарками? Собак этой породы с немцами я видел только в кино. Колька очень злился, так злился, что даже не захотел рассказать, что он тут видел. Бросил через плечо: «Тебе труба, ты всегда опаздываешь, как в школе. Посмотрел бы ты, что тут творилось, не зарадовался бы». А я и так не радовался. По мрачному грязному двору волокли носилки с какой-то покойницей или почти покойницей. Женщина с обвислым животом преодолела последнее препятствие и скрылась в дверях школы, которая стояла в другом конце разгороженного двора. Из двери клиники выскочила худая женщина с костылем под мышкой и словно галка поскакала к школе. Вслед за ней вышли шеф Раперт и маленький мужчина, которого я когда-то принял за мальчика, а потом узнал, что он профессор и, как говорили, немецкий шпион. Раперт и тут пожал человечку руку, а тот поклонился, забросил руки за спину и независимой походкой направился к школе. По дороге он на ходу приподнял одеяло с лежащей на носилках женщины, пощупал пульс и велел нести дальше. Он приказывал, и его слушались. «Гад продажный, сука!» — сказал Колька. «Ты теперь оставайся с ним, а я почапал». И он ушел, оставляя меня с гадом, будто мне дано было выбирать, с кем работать. Еще Колька сказал: «Заскочу на биржу, сегодня раньше пошабашили». «Думаешь, безнадега? Ну, ничего, они у меня попляшут, я до их доберусь». И ушел. Мы мели двор и таскали тяжести допоздна. Немцы отпустили женщин, и они разошлись по домам. А наш новый начальник, тот самый, маленький, сердито огрызался, когда у него кто-нибудь отпрашивался домой. Он заставлял нас таскать вещи почти бегом и был похуже любого немца. Он сам подбирал во дворе железные спинки от кровати, примерял их одна к другой и нес в дом. Мы тоже тащили выброшенные во двор кровати, старые, погнутые, с сохранившимися кое-где обшарпанными никелированными шарами. Мы возились, но так и не успели собрать все кровати. Оставшиеся части, пружины и спинки втаскивали, как дрова, навалом и с грохотом бросали в коридоре. Когда мы кончили работу, было уже очень поздно. Наступил комендантский час, и домой идти было невозможно. Я остался в здании бывшей школы. В коридоре пол был залит хлоркой, а посредине его растеклась лужа то ли краски, то ли густо разведенной марганцовки. Я остановился. «Ты, пацан, шо, крови испугался?» — спросила, проходя мимо, женщина в халате. И я понял, что лужа на полу — кровь. Мне стало дурно, как когда-то в школе, где полотеры разлили свою мастику, а мне сказали, что здесь только что разбился парень из нашего класса, Алик Шамшьян. Потом выяснилось, что на полу мастика, и я быстро отошел. Здесь выяснять было нечего, на полу была кровь. В темных углах поминутно вздыхали и охали. Я узнал голос той, животом. Она хотела есть и молила Бога, чтобы он послал ей хоть кусочек хлебца. И снова, проходя мимо, женщина в халате, накинутом на пальто, сказала, что если бы тут у кого-нибудь был кусочек хлеба, он его сам бы сточил. Так и сказала, сточил. Она достала из кармана крохотный брусочек хлеба, завернула в носовой платок и спрятала его за пазухой. При этом сказала ворчливо: «Завтра, доченька, все сточить». А я вдруг подумал, что она говорит неправду. Какая у нее может быть здесь дочь, если она армейская санитарка? И еще совсем недавно, когда немцы входили в город, искала школу, в которой расположился госпиталь. Я понял, что санитарке, наверное, нужно скрывать, кто она такая. А женщина с опухшим животом продолжала свое. «Разве ж до войны я такая была, на все согласная заради кусочка хлеба? Я гордая была». Другая женщина, вероятно, та, что шла во дворе за умирающей, причитала, уже проклиная немцев: «Не уходи, не уходи, доченька, не дай им порадоваться. Что ж вы наделали, нехристи проклятые?» Та же, что шла с опухшим животом, а теперь все бормотала про хлеб, сказала: «Так она же, считайте, счастливая, умереть совсем, как до войны, попасть под машину, а мы здесь все в муках с голоду сдохнем. Не зовите вы ее обратно, самим кушать нечего». Как будто умирающую уже сняли с довольствия. Старуха на миг прекращала свои причитания, а потом начинала все снова, повторяла одно и то же, пока на нее не шикнул чей-то строгий голос: «Да прекратите же вы, спать не даете!» Это был голос интеллигентной женщины. Я подумал, что говорила та, которая скакала по двору, как галка с раненной ногой.